Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 537. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Послание Иакова, 5 глава, 8 стих. Последнее слово в песнях песней любви гласит: «Беги, возлюбленный мой». А последнее слово откровения Иоанна звучит так: «И дух, и невеста говорят: приди». На этот призыв небесный жених отвечает так: «Ей гряду скоро». Любовь ожидает славного явления Господа и радуется ныне утешительным обетованием. Пришествие Господне приближается. Оно укрепляет наше сердце для будущего. Мы с надеждою глядим в это окно. Это святое и кристально чистое окно, оно проливает обильный поток света на нашу действительность и создает самые благополучные предпосылки для немедленных действий и даже страданий. Подвергаемся ли мы искушениям? Тогда скорое пришествие нашего друга содействует умножению нашего терпения. Устали ли мы, потому что сеяли и не видели еще урожая? И опять эта основная истина говорит нам: долготерпите. Колеблют ли вас умножающиеся искушения? Тогда возвещайте великую истину, что Господь скоро придет, повторяя слово: укрепите сердца ваши. Будьте решительными, твердыми, настойчивыми, непоколебимыми и укрепляйтесь в деле Господнем. Вскоре услышите звук серебряных труб, которые возвестят пришествие вашего царя. Нисколько не бойтесь, стойте твердо, потому что он идет. Может быть, он явится еще сегодня.